Глава 23. И вот, после нескольких лет тайной связи Каупервуда с Эйлин, в продолжении которых узы их взаимного влечения и понимания не только не ослабели, но даже окрепли, грянула буря. Беда обрушилась нежданно, как гром среди ясного неба, и вне всякой зависимости от человеческой воли или намерений. Вначале это был всего только пожар, к тому же случившийся вдали от Филадельфии, знаменитый Чикагский пожар 7 октября 1871 года, когда город, вернее, его обширный торговый район выгорел дотла. И эта катастрофа мгновенно вызвала отчаянную, хотя и непродолжительную панику в финансовом мире Америки. Пожар, вспыхнувший в субботу, с неослабной силой бушевал вплоть до среды, уничтожив банки, торговые предприятия, пристани, железнодорожные пакгаузы и целые кварталы жилых домов. Наибольший урон, естественно, понесли страховые компании, и большинство их вскоре прекратило платежи. Вследствие этого вся тяжесть убытков легла на иногородних промышленников и оптовых торговцев, имевших дела с Чикаго, а также на чикагских коммерсантов. Огромные потери понесли и многие капиталисты восточных штатов, вот уже много лет являвшиеся владельцами или арендаторами великолепных контор и особняков, которыми Чикаго уже тогда мог поспорить с любым городом на материке. Сообщение с Чикаго прервалось, и Уолл-стрит в Нью-Йорке, Третья улица в Филадельфии и Стейт-стрит в Бостоне по первым же депешам учуяли всю серьезность положения. В субботу и воскресенье уже ничего нельзя было предпринять, так как первые вести пришли после закрытия биржи. Зато в понедельник новости стали поступать непрерывным потоком. Тотчас держатели акций и облигаций железнодорожных, государственных, городских, иными словами, ценностей всех видов и разрядов, начали выбрасывать на рынок с целью выручить наличные деньги. Банки, естественно, стали требовать погашения суд, и в результате на фондовой бирже возникла паника, по своим размерам равная «Черной пятнице», случившейся за 2 года до того в Нью-Йорке. Когда пришло сообщение о пожаре, ни Каупервуда, ни его отца не было в городе. Вместе с несколькими банковскими деятелями они отправились осматривать трассу пригородной конно-железнодорожной линии, на продолжение которой и спрашивалось судо. Они проехали в кабриолетах вдоль значительной части будущей линии и, вернувшись в воскресенье поздно вечером в Филадельфию, услышали крикливые голоса мальчишек-газетчиков. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Подробности чикагского пожара! Экстренный выпуск! Чикаго в огне!» Протяжные, зловещие, душераздирающие крики. В сумерках этого тоскливого вечера, когда город словно пребывал в созерцательно-молитвенном настроении после воскресного дня, а в воздухе и листве деревьев уже чувствовалось умирание лета, они заставляли сердца сжиматься в мрачном предчувствии беды. «Эй, мальчики!» — прислушавшись, окликнул Каупервуд маленького оборвыша, вынырнувшего из-за угла с кипой газет под мышкой. «Что такое? Чикаго горит?» Многозначительно переглянувшись с отцом и другими дельцами, он протянул руку за газетой, пробежал глазами заголовки и мгновенно оценил размеры беды. «Чикаго в огне!» Со вчерашнего вечера пламя безудержно бушует в торговой части города. Банки, торговые и общественные здания обращены в пепел. Прямая телеграфная связь прервана сегодня с 3 часов пополудни. Никакой надежды на скорое окончание катастрофы. «Дело, по-видимому, серьезное», — спокойно произнес, прочитав это, Каупервуд. В его глазах и в голосе промелькнуло что-то холодное и властное. Отцу он немного позже шепнул: «Это грозит паникой, если только банки и биржевые конторы не станут действовать заодно».

Каупервуду тоже не удастся остаться в стороне, слишком глубоко он увяз во всем этом деле. Если гроза разразится, он должен будет держать ответ перед заправилами республиканской партии. При сильном нажиме он неминуемо обанкротится. А тогда выплывет на свет не только то, что он пытался наложить руки на конные железные дороги, эти заповедники, которые политические дельцы бережно хранили для себя, но еще и делал это при помощи незаконных суд из городского казначейства, из-за чего им теперь грозит поражение на выборах. На такие дела они не станут смотреть сквозь пальцы. Ему не помогут заверения, что он платил за эти деньги 2% годовых. В большинстве договоров он из осторожности включал этот пункт. Или же, что он действовал лишь как агент Стинера. Люди, непосвященные, еще могли бы этому поверить, но опытных политиков так просто не проведешь. Они и не такие виды видывали. Одно лишь обстоятельство не давало Каупервуду окончательно пасть духом. Он слишком хорошо знал, как орудуют политические заправилы его города. Каждый из них, какое бы высокое положение он ни занимал, в эти критические минуты отбросит свою спесь, ибо все они снизу и до самых верхов извлекают для себя выгоды из предоставляемых городом льгот. Батлер, Моленхауэр и Симпсон, Каупервуд это знал, наживались на подрядах, как будто бы вполне законных, но распределявшихся только между своими и на огромных суммах, взимаемых городом в виде налогов, поземельного, налога на воду и так далее, и депонируемых в тех банках, которые рекомендовала эта тройка и некоторые другие лица. Считалось, что банки оказывают городу услугу, храня его деньги в своих сейфах, поэтому они не платили процентов по этим вкладам, но пускали их в оборот. Спрашивается, в чьих же интересах? У Каупервуда не было никаких оснований быть недовольным пресловутой тройкой. Эти люди относились к нему неплохо, но почему они считают себя монополистами по использованию всех доходов города? Он не знал лично ни Моленхауэра, ни Симпсона, но ему было известно, что они так же, как и Батлер, неплохо нажились на его махинациях с выпуском городского займа. Опять-таки, Батлер был к нему чрезвычайно расположен. Не исключено, что если все обернется из рук вон плохо, и он, Каупервуд, откроет свои карты Батлеру, тот, учитывая всю напряженность положения, придет ему на помощь. Он уже мысленно решил так и поступить, если не удастся вывернуться без всякой огласки, с помощью одного только Стинера. Но прежде всего, думал он, разрабатывая план действий, следует отправиться к Стинеру на дом и потребовать у него дополнительный суды в 300-400 тысяч долларов. Стинер и всегда-то отличался сговорчивостью, а в данном случае он, конечно, поймет, как важно, чтобы полумиллионная недостача в его кассе не сделалась достоянием гласности. Далее необходимо раздобыть еще денег, как можно больше, но откуда? Придется вступить в переговоры с директорами банков и акционерных компаний, с крупными биржевиками и прочими деловыми людьми. Что же касается тех 100 тысяч долларов, которые он должен Батлеру, то старый подрядчик, пожалуй, согласится повременить с востребованием этой суммы. Каупервуд поспешил домой и еще с порога велел закладывать экипаж и поехал к Стинеру. К вящему его огорчению оказалось, что Стинера нет в городе. Он уехал с друзьями в бухту Чизапик стрелять уток и ловить рыбу. Его ждали лишь через несколько дней. А сейчас он бродит по болотам вблизи одного маленького городка. Каупервуд отправил срочную депешу в ближайший к этому городку телеграфный пункт и для большей уверенности телеграфировал в еще несколько мест той округи, прося Стинера немедленно вернуться. Несмотря на все это, он не был уверен, что Стинер успеет приехать вовремя, и не знал, что делать дальше. Ему нужна была помощь, безотлагательная помощь из какого угодно источника. Внезапно у него мелькнула обнадеживающая мысль. Батлер, Моленхауэр и Симпсон — крупнейшие акционеры конных железных дорог. Они должны объединиться, чтобы поднять цены на бирже и тем самым оградить свои же интересы. Они могут вступить в переговоры с такими крупными банками, как Дрексель и компания, и Кук, и прочие, и настоять, чтобы те поддержали рынок. Они могут повлиять на конъюнктуру, совместно скупая акции. При такой поддержке он сумеет продать свои ценные бумаги на сумму, которая даст ему возможность обернуться. Более того, не исключено, что ему удастся сыграть на понижение и неплохо заработать. Это была блестящая идея, достойная лучшего применения, и единственным слабым ее местом было отсутствие полной уверенности в том, что она осуществима. Он решил тотчас же ехать к Батлеру, сокрушаясь лишь о том, что придется выдать себя и Стинера. Но что поделаешь? Каупервуд сел в экипаж и помчался к Батлеру. В это время старый подрядчик сидел за обеденным столом. Он не слыхал, как газетчики выкликали экстренные выпуски, и еще ничего не знал о грандиозном пожаре в Чикаго. Когда слуга доложил о Каупервуде, Батлер встал и, приветливо улыбаясь, пошел ему навстречу. «Милости просим, присаживайтесь. Что прикажете, чаю или кофе?» «Благодарю вас», — отвечал Каупервуд. «Но я сегодня очень спешу. Мне необходимо потолковать с вами несколько минут. Затем я должен ехать дальше. Я вас долго не задержу». «Ну что ж, ежели так, я сейчас буду к вашим услугам». И Батлер вернулся в столовую положить салфетку, которая была заткнута у него за воротник. Эйлин, также сидевшая за столом, узнала голос Каупервуда и насторожилась. Как бы его повидать? Что привело его к отцу в столь неурочный час? Ей неловко было тут же встать из-за стола, но она надеялась до ухода Каупервуда успеть перекинуться с ним словечком. Каупервуд думал о ней даже сейчас, когда над ним вот-вот могла разразиться гроза, как думал и о жене, и о многом другом. Если он не избегнет краха, тяжело придется всем, кто с ним связан. Он не мог сказать, во что все это выльется, ведь пока тучи еще только застилали горизонт. Каупервуд снова и снова напряженно обдумывал положение, продолжая сохранять полное спокойствие духа. Спокойными оставались и его классически правильные черты, только глаза, ярче обычного, сияли холодным стальным блеском.